Глава 15. Док откинулся в кресле и призадумался. Легенду-то он себе составил убедительную. Да вот только как воплотить ее в жизнь, чтобы надежно и безопасно. Вспомнил, достал из кармана визитную карточку таксиста. Дай-ка испытаю эту чертову мыльницу под названием «мобильный телефон». Он в мгновение ока набрал номер, поднес трубку к уху. Работает, зараза. Работает еще одно чудо. Чудо техники. Два длинных гудка, потом веселенькая мелодия и... Такси слушает. «Здорово, шеф!» – обратно гаркнул в трубку док. «Помнишь таежника?» «Чего ж, помню, конечно. Ну так нужно покататься по делам». «А чего ж не покататься? Когда?» «Да прямо сейчас». «Хорошо, через 15 минут я жду тебя у входа в отель». Вот так, сервис на уровне, в который раз с приятным удивлением отметил док. Все же внешний мир изменился в лучшую сторону. Да, хорошо здесь живется тем, у кого есть деньги. Но деньги – дело наживное. А как было в наше время? И деньги есть, одевать некуда. Главный уровень сервиса какой был? Нахамят, наплюют в душу, пошлют подальше. И никто ни за что не отвечает. Нет, нынешний внешний мир мне по душе. Небрежно сунув в карман брюк новоявленное золото, он обулся в свои стильные змеиные штиблеты, закрыл номер и быстро спустился по лестнице вниз. 15 минут еще не прошло, а такси уже ждало его ухода. Док по-хозяйски плюхнулся на переднее сиденье. «Здорово, шеф». «Здорово, таежник. Ну, тебя прям не узнать. Забурел. Куда прикажете, господин?» Нет, положительно таксист ему нравился. В чем, а в людях док разбирался неплохо. Зона научила. Мужик без лишнего гонора, но с чувством собственного достоинства. И, похоже, с юмором дружит. Чувство юмора док больше всего ценил в людях. Не молодой, и это скорее достоинство. А главное, отнюдь не дурак. И все же док замешкался, стоит ли излагать свою легенду. Решил, что стоит. Легенда, она есть легенда. Сказка, не более. А без надежного опытного помощника ему не обойтись. Вот что, Колян, имя док вычитал на визитной карточке. Я тебе сейчас расскажу кое-что, а ты уж решишь сам, куда поедем. Меня, кстати, зовут Сергей. Он протянул водителю руку. Тот пожал ее крепко, и это крепкое пожатие тоже понравилось доку. «Хорошо, Серега, рассказывай. Решим проблему». «Понимаешь?» – док набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул вместе с текстом. «Мне нужно продать золото». «Ух ты!» – таксист вздернул брови. «Неужто успел поиздержаться?» «Нет, не в этом дело. Ты куришь?» «Курю». «Так давай перекурим спокойно». Он достал пачку «Капитан Блэк», протянул ее водителю. «Угощайся». «Нет, я свои». Николай достал из кармана «Мальборо». Прикурили, затянулись неспешно, готовясь к серьезному разговору. Доку нравился такой подход к делу, и все больше по душе был этот обстоятельный мужик. «Так вот, Коля», – начал первым док, – «ты угадал совершенно точно, я действительно вышел из тайги. Что я там в тайге делал 15 лет? Золотишко добывал». «Вот что. Старатель я, брат, старатель. И рыл как крут, без просыпу все 15 лет. И в люди почти не выходил. У нас там как? Намыл свою норму, сдал в контору. На вырученные кровные закутил на целый месяц в поселке. Потом, наставшись, купил патроны, соль, по мелочевке кое-что нужное. И снова, месяцев на 8, в глушь, в тайгу, мыть золотишко. Так вот и живем. Жизнь, если задуматься, хреновая. И не у меня одного такая. Главное, местные барыги достали. Закупочные цены грабительские. Дерут три шкуры. А на их стороне все и деньги, и закон. Участковый мент – царь и бог. Что уж говорить о начальстве повыше рангом. И все они повязаны и куплены. А кто рыпнется против, сам понимаешь, тайга – место глухое». Он выудил еще одну сигарету, подкурил. Таксист молчал, слушал внимательно, соображал. «Так вот», – продолжил док, – «я ведь не один такой, но и порешили мы с мужиками, затеем свое производство, бизнес свой откроем, золотишко понемногу ныкаем, потом сами плавим и клепаем товар. Товар неказистый, но это золото настоящее». «Покажи», – коротко предложил таксист. Док порылся в кармане, достал перстень, протянул водителю. Тот покрутил его в пальцах, прикусил, вернул доку. «Похоже, и вправду золото». «Да золото, золото!» – док досадливо скривился. «Причем высшей пробы. Только, если честно, не очень-то ты похож на бедного забитого старателя». «Да, теперь не похож», – док самодовольно усмехнулся. «Потому-то ребята и отправили именно меня. У меня, Колян, высшее образование. Высшее медицинское. Я врач-хирург, правда, в прошлом». «Ого!» – таксист уважительно покачал головой. «Да уж. И много у тебя, Серега, рыжья?» Много, Колян, много. Только это не мое личное. Как ты сказал, рыжье? Надо запомнить. Это, как говорится, общак. Наш таежный общак. И мне теперь нужно сплавить крупную партию рыжья. Как же ты протащил его через таможню? А вот это, Коля, тебя не касается. Ну да, кто же станет шмонать на таможне зачуханного бомжа? Понимаю. Таксист выщелкнул из пачки очередную сигарету, задумался надолго и всерьез. Док терпеливо ждал решения. Ладно, Николай решительно загасил сигарету. Мой процент будет? Будет, Коля, будет. И хороший процент. Тогда так, поедем сейчас на рынок. Знаю я одну солидную контору. Только имею в виду, все скупочные конторы держат бандюки. Они еще хуже ваших барыг. Потому сказку твою нужно переделать. Вот придешь ты со своим голдяком, так, кстати, по-блатному называют перстень, который ты мне показал, и у тебя, если это действительно золото высшей пробы, начнут выпытывать, откуда дровишки. Деликатно так начнут. Ребята ушлые, опытные. Лучше говорить правду, но не всю. Если расскажешь вот так, как мне, стоят, мол, за мной мужики-старатели, сирые, нищие, то тебя отследят и замочат. Золото, конечно, заберут, но уже в свой бандитский общак. Вот такая, брат, суровая действительность. А базарить нужно следующее. Я всего лишь пешка, шестерка, но крышуют меня очень крутые ребята. И они за свое рыжье глотку порвут любому. Хотите работать? Давайте по закону. По их бандитскому закону. Наш товар – ваши бабки. И без кидалова. Иначе разборка будет крутая. Но чего это я тебя гружу? Таксист озадаченно потер нос, прищурился, поглядел сквозь окошко куда-то вдаль. Для первой встречи достаточно будет показать пару гольдяков и... Еще цепочку можно? Да. Эх, если бы я пошел. Ты же и в самом деле младенец в джунглях. Так иди ты, решительно предложил док. Не, я потом пригожусь. Сам поймешь, зачем. Он достал еще сигарету, последнюю в пачке, размял ее по неискоренимой совдеповской привычке пальцами, выдохнул задумчиво дым. Понимаешь, Серега, люди они страшные. Им человека убить, что три пальца обмочить. Если все, что ты говоришь, правда, они тебя сделают на раз. Я лично сомневаюсь, что ты говоришь всю правду, но человек ты, похоже, хороший. Я ведь в людях разбираюсь, работа такая. Видывал я людей много и разных. Мне тебя жаль и... И перебил его док. Я, Коля, тоже не пальцем деланный. Если честно, посылали меня сюда такие люди, что твоим бандитам и в самых жутких снах не снились. А если нужно кого замочить или уделать, то, поверь, я действительно добрый и покладистый. Никого без нужды не обижаю и искренне уважаю в человеке человека. Но если дело доходит до драки, со мной лучше не связываться. Потому, Коля, учи меня, что делать, что говорить, как себя держать. А если дело дойдет до разборки, то еще посмотрим, кому три пальца обмочить, а кому обмочиться с головы до ног. Хорошо, верю. Таксист решительно врубил первую передачу и тронул свой «Опель» с места. Слушай внимательно и запоминай. В ювелирный магазин док вошел уверенно, хозяином жизни вошел. И то, прикид соответствовал. Скучающим взором обвел витрины, уставленные дешевым расходным товаром. Заодно оценил боевую обстановку. За столиком миловидная девушка с непременным бейсиком на белоснежной блузке. Ирина. В углу снулый охранник, здоровенный, ленивый и рыхлый. Таких в зоне урабатывали на раз даже самые дохлые сталкеры, и такие в зоне не выживали. Короче, боевая обстановка крайне благоприятная и никакой угрозы со стороны. «Что вас интересует?» – девушка прытко сорвалась со своего места и дежурно улыбнулась. «У нас предложение на любой спрос и...» Она выжила из своей улыбки все возможное, на любой вкус. «А мне, милая, не купить нужно, а продать». Док тоже скроил на своем лице некое подобие улыбки. «Вы ведь скупаете золото?» «Да, конечно. Я сейчас приглашу нашего ювелира». Вот на ювелира док отреагировал крайне негативно. Сработал чеченский инстинкт, лицо кавказской национальности. Но никак не мог он вытравить из сознания этот шовинистский стандарт. И сколько знал их, нормальных, настоящих мужиков, и грузин, и армян, и азербайджанцев, и тех же чеченцев. Все равно враг. Почему враг? Одному Аллаху известно. Кто и когда вколотил ему в башку этот стандарт, непонятно. Но вколотил же. И еще. В зоне док знал только одного сталкера кавказца, армянина Ашота. И как только Ашота занесло в зону. Тише воды, ниже травы, неприметный, услужливый и немногословный, мелкий, тщедушный. Эдакий серый мышонок. Но сталкеры его уважали. И не за то, что он 2 километра тащил по зоне на своем тощем хребте раненого 100-килограммового Кинг-Конга, а затем еще и выходил, а за то, что жил в его слабом теле сильный сталкерский дух, неукротимый, непримиримый, никем и ничем не сломленный рыцарский дух. И ходил он по зоне, дай бог каждому. В ювелире, похоже, дух Ашота и не ночевал, хотя внешности они мало отличались. Тот же армянский стандарт, только глаза, глаза. Ашот хоть и забивался всегда в угол, но глаз не прятал, смотрел прямо и гордо. Глаза ювелира ни на секунду не находили себе покоя. Док задал тон, как и учил таксист Коля, уверенный, нахальный, хотя и простоватый. Давалось без особых усилий, в нем, похоже, медленно умирал великий артист. «Привет», – доктор бесцеремонно сунул ювелиру крепкую руку. «Серега, а ты кто будешь, мил человек?» Ювелир отвел глаза в сторону, плохая примета, которая еще раз подтверждала первое неблагоприятное впечатление. И рука у него была вялая, неуверенная. Эдако щупальцы, медузы. И рукопожатие не настоящее мужское, а так, прощальный писк умирающего лебедя. «Тигран». «Ого, тигр, значит? Вот так я и буду тебя называть». Такое обращение ювелиру явно польстило. «Значит, тигр, ты тут главный?» «Ну, вроде я директор». Говорил он, конечно, с акцентом, но легким, почти неуловимым. Док лингвистикой никогда не интересовался, однако в свободное от работы время не раз задавался вопросом, почему кавказские нацмены, сколько бы они ни тужились и не пыжились, сколько бы времени ни жили и не вращались в русскоязыковой среде, так и не могут досконально и безукоризненно освоить великий и могучий, хотя бы в разговоре. Впрочем, вопрос второстепенный, и ответ на него могли найти только сами кавказцы. «Это хорошо, тигр, что ты тут самый главный. Я хочу тебе кое-что показать. Но разговор, сам понимаешь, не для посторонних глаз и ушей». Ювелир на мгновение замешкался, еще раз коротким нацепким взглядом оценщика мазнул по доку, принял решение. «Идемте в мой кабинет, посмотрим». «Да ты, тигр, попроще будь, а то на «вы» перешел». «Хорошо, Серега, пошли ко мне». Он обменялся с охранником понимающим и, как ему казалось, незаметным взглядом, после которого охранник подобрался и привел себя в состояние боевой готовности. Затем гостеприимно взмахнул рукой в направлении узкого темного коридорчика, что вел в подсобное помещение магазина. Обстановку кабинета, в которой Тигран провел сталкера, док не мог оценить объективно. Давно не вращался в светском обществе, но по его сталкерским понятиям кабинет был обставлен просто шикарно. Мягкая мебель, 3 кресла, небольшой диванчик, обтянутый светлой кожей, шкаф, стол, тумбочки, добротные, орехового дерева, сделанные искусно, со знанием дела и на века. Похоже, работал мастер-краснодеревщик по индивидуальному заказу. Во всю стену плоский экран телевизора. Док уже знал, что такие телевизоры в продвинутом народе именуют плазма. Конечно же, компьютер со всеми возможными прибамбасами. «Нужно срочно освоить компьютер и этот гребаный интернет», – машинально поставил ближайшую задачу док. Большая картина над креслом, на которой был изображен водопад, явно была написана не рукой мастера-художника, но наверняка впечатляла, как понимал док, даже простого обывателя, далекого от искусства. Выполненная в двухмерном стереопространстве, подсвеченная невидимыми лампами, она поражала яркостью красок и абсолютно достоверной передачей живописной действительности. Главная картина жила, низвергались вниз струи воды, играли в свете радужные брызги, кружилась вокруг камней жемчужная пена, трепетала под легким ветерком листва деревьев, окамлявших природную чашу водопада. И все это сопровождалось звуковым эффектом, шум плеск воды, пение невидимых птиц, шелест листьев. Шедевр современного искусства, да и только. К черту лирику, займемся физикой. Док бесцеремонно и без приглашения опустился в кресло за столом напротив директорского, закинул ногу за ногу, достал из кармана сигареты капитан Блэк. Ювелир занял свое кресло, еще раз скользнул по сталкеру крысиными глазенками, наконец нашел должную интонацию и стиль. Так ему во всяком случае виделось. «Так, что ты, Серега, собрался мне показать?» Док пошарил в кармане и выложил на столешницу толстенную цепочку и массивный купеческий перстень. Загорелись, ох, как загорелись оченята ювелира. Как ни старался он спрятать свой интерес, жадное эго ростовщика и пройдохи так и поперло наружу из тухлой дешевой душонки. Тигран небрежно взял цепочку, покачал ее на ладони, затем повертел в коротких пухлых пальцах перстень, выдвинул ящик стола, достал оттуда лупу, аптекарские весы, пузырек с кислотой, пипетку, еще какой-то прибор, предназначение которого было совершенно неизвестно доку. Заколдовал нас золотом, словно древний алхимик. «Похоже, парень немногословный», – сделал очередной вывод док. «Это хорошее качество. Мне нравится». Пока ювелир манипулировал золотом, док подкурил сигарету, по-хозяйски придвинул к себе пепельницу. Ждал терпеливо. Голоса, как и хозяин магазина, не подавал. Держал уверенную и достойную паузу. Тигран, закончив священнодействие, отодвинул изделие, вздохнул. «Ну, что я скажу, дорогой? Откровенно скажу. Тебя обманывать не стану. Золото хорошее. Высшие пробы. Я, честно скажу, даже никогда не видел такого. Я...» Он вдруг удивился самому себе. «Ха! Я никогда такого хорошего золота не видел. Но где же проба? Еще, дорогой, только не обижайся. Понимаешь?» От скрытого внутреннего волнения его акцент заметно усилился. «Теперь скажи ты мне честно, где взял?» Док пустил в его сторону густую струйку ароматного дыма. «Где взял, спрашиваешь? Тебе, дорогой, скажу откровенно. Из дальневосточных рудников, о существовании которых знают только немногие люди. Ты убедился в качестве рыжья?» «Да». «Так вот», док приподнялся, наклонился вперед, уперся локтями в столешницу, зафиксировал надежно бегающий взгляд ювелира и шепнул значительно. «У меня много золота. Очень много». «Сколько?» Зрачки Тиграна расширились, и жадный неукротимый блеск озарил их изнутри сиянием разгоревшейся алчности. «А сколько сможешь купить, столько и будет», – отрезал док. «Хочешь тонна, хочешь две». «Только не сможешь ты, сявка, все купить. Кишка у тебя тонка. А потому выводи меня на серьезных людей. На тех, кто сможет купить крупную партию товара». Ювелир вскочил стремительно, сказывался южный темперамент, метнулся к шкафчику на стене, достал из него бутылку коньяка, армянского, конечно, пузатые коньячные бокалы горного хрусталя. Затем переметнулся к холодильнику. Буквально через минуту на столе перед доком красовался полный джентльменский набор. И лимончик нарезанный, и сыр с плесенью, и салями, и конфетки в вазочке. Кофе пообещали через 5 минут, стоящий, заварной. Док со суетой ювелира наблюдал с усмешкой в душе, но внешне одобрительно форсил. Так ведь и положено подсветиться перед знатным клиентом. Тигран, подтверждая репутацию молчуна, метался безмолвно, но деловито и рационально. Наконец, обеспечил все нужное для серьезного делового разговора и вернулся в свое директорское кресло. «Что ж, наливай», – благосклонно согласился док. «Примем по 100 за более плотное знакомство и деловое сотрудничество». Приняли, закусили неторопливо. И сыр, и колбаса, понятное дело, были отменного качества. Вот бы знать Тиграну, что его солидный клиент в жизни не смаковал подобных деликатесов. Удивился бы, наверное, безмерно. А док в душе прикалывался сейчас и над собой, и над ювелиром. Тигран, похоже, до сих пор переваривал предложение о масштабной сделке, проворачивал все возможные варианты и искал в них максимальную выгоду. Наконец созрел. «Так, говоришь, дорогой, тонну можешь поставить?» «Могу и две», – хмыкнул док. «Нет базара. Сколько нужно, столько и поставлю. Только имей в виду, за мной стоят такие люди, что... Тигренок, ты же не вчерашний и не пальцем деланный, а потому должен понимать. Пойдет что-то не так, вздумает кто кого кинуть, разборка будет по полной. Бабки можно крутить бешеные, но и спрос за эти бабки будет конкретный». «Да понимаю я, все понимаю, дорогой», – он прервал тираду. Кабинет с подносом, на котором дымились крохотные чашки с кофе, вошла продавщица. Он подождал, пока она поставит чашки на стол, проводил девушку нетерпеливым взглядом и продолжил. «Но и ты пойми меня, дорогой, денег, чтобы купить у вас всю партию, у меня нет. Я, конечно, могу вывести тебя на серьезных людей, но где гарантия, что вы потом меня не кинете? А самое главное, где гарантия, что ты не подстава и не мент?» Док рассмеялся искренне и открыто. «Где гарантии, говоришь? А чем рискуют твои большие люди? Что у них нет лицензии на торговые операции с золотом? Что на изделиях так трудно наклепать пробу? И основное, неужто они будут проворачивать сделки через себя и на свое имя? Не смеши, дорогой. Любой дурень поймет, товар левый, незаконный товар, как и паленая водяра. Поэтому и цена ему соответственная будет. Но об этом позже. Договоримся, а ведь золотишко высшей пробы, сам говоришь, и личные твои гарантии». Док сунул руку в карман и высыпал на стол между чашками и блюдцами еще 10 перстней и колец. «Это за посредничество. уже в накладе не останешься, а с каждой сделки будешь получать процент. Малый процент, но ты прикинь, с каких оборотов. Конечно, в этом пункте я могу дать тебе только свое слово, но мое слово, знаешь ли, да что мы тут базарим не по делу? Есть бабки, есть товар, хороший товар, все. А то, что я подстава, мент, ой, не могу, не смеши, тигранчик. Ювелир придвинул к себе еще один перстень, задумчиво потер его пальцами, словно впитывал через кожу непреодолимую вечную силу проклятого металла, вздохнул протяжно. Что я тебе скажу, дорогой? Конечно, я согласен. С людьми, вернее, с человеком сведу завтра. Когда тебе удобно? Вот это другой базар, а то гарантии ему, понимаешь, давай. Наливай, будем конкретно по делу базарить. Встречу док обставил серьезно. Нанял для представительства в частном охранном агентстве двух мордатых накачанных телохранителей, большой черный джип Land Cruiser. Деньги на операцию обеспечил Колян. Слил, как говорил таксист, на черном рынке 200 граммов самодельного золотого лома. Николай вообще всего за несколько дней знакомства успел стать не только советчиком, но и правой рукой дока. И док ни на секунду не сомнился ни в способностях, ни в преданности нового друга. Потому и следовал его наставлениям строго и безоговорочно. Как в старые добрые времена, беспрекословно и послушно выполнял указания хомяка. С охраной и машиной разобрались легко, а вот над предполагаемым внешним видом призадумались. В конце концов, выбрали самый простой прикид – спортивный костюм, кроссовки и кожаная куртка. Почему решили разыграть подобный психологический этюд с одеждой, учитывали серьезные аргументы. Даже док прекрасно понимал, если Тигран сведет его с действительно серьезным деловым человеком, его костюм и змеиные туфли в глазах визави не прокатят. На том наверняка будут дорогущие эксклюзивные шмотки, туфли, часы и все, что создает облик преуспевающего бизнесмена. Новорусский стандарт. Над этим сказано все. Док в такой стандарт пока не вписывался. Понял это совсем недавно, 2 дня назад, когда посетил элитный ресторан и понаблюдал за его завсегдатами. Главное, понял. Потому и решили с Коляном лучше выглядеть белой вороной. Подобный облик тоже внушает должное почтение. Судит о человеке, как ни крути, по его уму, а еще больше по его делам и поступкам. Колян произнес по этому поводу целую тираду. Если мужик беспонтовый, но при конкретных бабках, то его больше уважают, чем понтярщика в прикиде от Версачи с роликсом на руке, но с хэ в кармане. Мне, например, глубоко пофигу, как одет клиент, но если у него в кармане толстый пресс соток, он отстегивает от него и не требует сдачи, сколько бы там ни полагалось, двадцатка, полусотня, я его уважаю, не могу не уважать. А если он разодет, как миллионер из Чикаго, но жадной трясущейся лапкой тянется к 2 паршивым гривнам сдачи, я на него плюю. Дешевый понтярщик, а не человек. Вот так. В логике таксиста имелись, конечно, уязвимые места. Но в целом док с ней соглашался. Соглашался и принимал, потому и отправился на встречу в спортивном костюме и кроссовках. В глазах телохранителей, которые подкатили на своем шикарном джипе, он, конечно, прочитал не мой укор, но проигнорировал его и гордо влез на заднее сиденье через услужливо распахнутую перед ним дверь. Парни знали свое дело. Охранное агентство, в котором они служили, считалось в Киеве самым лучшим. Тут уж Колян расстарался в полной мере. Старший из них, не по возрасту, а по чину, повернулся к доку. В чем состоит наша задача? Задача очень простая. Как тебя зовут? Игорь. Отлично, Игорь. А меня Сергей Николаевич. Он протянул руку, и они обменялись рукопожатием. Крепкое по-настоящему мужское рукопожатие доку нравилось. Так вот, Игорь, задача крайне простая. У меня назначена деловая встреча с очень важной шишкой. А ваше дело создавать видимость или, как говорит мой друг, колотить понты. Ничего экстремального не предвидится. А если кто все же вздумает покуситься на мою драгоценную жизнь, мне, поверьте, ваша защита не понадобится. Хорошо поняли, Сергей Николаевич. Где будет проходить встреча? В ресторане «Монако» в 12:00. Тут уж брови телохранителя удивленно поползли вверх. При всем профессионализме он не смог сдержать эмоции. Извините, конечно, Сергей Николаевич, это не наше дело, но ресторан «Монако» – один из лучших ресторанов Киева. Элитный ресторан. А ваш внешний вид? Знаю, знаю, махнулся док. Не соответствует принятым стандартам. Если хочешь, поясню. Я, конечно же, мог одеться приличнее, но видом своим намерен продемонстрировать, что мне глубоко безразличен общественный статус визави. На лице телохранителя отразилось легкое недоумение. Он, похоже, ничего не понял из-за умной тирады временного своего шефа. «Хорошо, объясню проще, Игорек. Хэ я хотел ложить на жирную свинью в смокинге, который явится навстречу. Я ему нужен, а он мне как хрен с бугра. Будет выпендриваться, найду другого. Теперь понятно?» «Теперь понятно», – хмыкнул телохранитель. «И знаете что?» «Ну, говори, не стесняйся. А вы мне нравитесь, Сергей Николаевич». «Спасибо, я и сам себе нравлюсь». Появление Дока в его прикиде в элитном ресторане «Монако» действительно произвело настоящий фурор. Фурор тихий, незаметный для неопытного взгляда, но настоящий. Как Док понимал обслуживающий персонал? Вышагивает гордо через грандиозный холл эдкое чмо в дешевеньком спортивном костюме, кожаной куртке, кроссовках, а за ее спиной бдительно таращатся по сторонам два красавца-телохранителя в строгих стильных костюмах. Свято блюдут, значит, свое единственное и неповторимое сокровище. Шоу началось еще на входе, когда обалдевший, загипнотизированный и видом и суровым взглядом Дока швейцар движением зомби распахнул перед ним тяжелую дверь. А как рьяно подскочил метрдотель. Видывал он виды, конечно, видывал, но подобного. Да, терли здесь богемные дивы и звезды в экзотических эксклюзивных нарядах от мировых кутюрье. Да, позволяли себе иногда новориши, меценаты и чинуши высшего ранга эдакую простоту в одежде, неказистую, даже слегка мятую рубашку, на спине мятую, в том месте, где она рубаха, соприкасается с кожей сиденья лимузина. Светлые неглаженные штаны позволяли себе, легкие теннисные туфли. Но чтобы вот так, в расходном спортивном костюме, да в кроссовках, да по малиновому ковру, гордо и независимо. Нет, подобного персонал Монако точно не видел. В душе Док наслаждался произведенным эффектом и потешался неимоверно, но вида не подавал. Хранил на беспристрастном лице отрешенное, вдумчивое и строгое выражение. «Вам что угодно, отобедать или...» Ошарашенный метрдотель, похоже, никак не мог найти ненужного тона, ненужных выражений. «Или что?» – окончательно срезал его Док. «Что еще можно делать в ресторане, если не обедать?» Бедняга паник окончательно, но все же нашелся. «Не знаю. Просто у нас есть отдельные кабинеты и...» «Это со шлюхами, что ли, развлекаться?» – перебил его Док. «Хорошенькое заведение у вас, как я погляжу. Нужно почаще захаживать». «Почему со шлюхами?» – обиделся метрдотель. «Если, положим, вы хотите провести деловую беседу и не желаете, чтобы посторонние видели вас и вашего собеседника, гарантируем полную конфиденциальность. Именно такая конфиденциальная встреча у меня и назначена с Юрием Александровичем ровно в полдень. Сейчас ровно без 3:12, а мы с тобой здесь лясы разводим. Я опаздывать не привык». Метрдотель расплылся в радушной улыбке. «Господи, что же вы сразу не сказали? Вас уже ждут, позвольте вас проводить». Он засеменил перед Доком, а Док пошел вслед за ним степенно и благообразно в своих кроссовках. Они поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж, свернули по коридору направо и встали перед лакированной дубовой дверью с вычурной бронзовой ручкой. Дверь словно по команде распахнулась, и Док уверенно шагнул в проем. Телохранители прошли вслед за ним, оглядели помещение и, не обнаружив ничего угрожающего, ретировались, закрыв за собой дверь и встали у порога. Нельзя сказать, чтобы Юрий Александрович внешне являл собой нечто неповторимое и прекрасное. Скорее наоборот, если не свинья в смокинге, то точно индюк в белой рубахе. Краснорожий, с длинным висячим носом и тонкими поджатыми губами, он походил именно на этого представителя отряда пернатых. Торчащие большие уши лопухи, узкий покатый лоб, лысина во всю голову, глаза колючие, злые, под слегка припухшими веками. Вот и весь портрет. А еще грубые руки, руки душителя, с густо поросшими серым пухом пальцами. Он привстал из-за длинного стола, протянул Доку лапу, скривился в некоем подобии улыбки. «Боже мой, зачем вам такая уйма охранников? Здесь вам никто не угрожает. Что ж, давайте знакомиться. Юрий Александрович». «Взаимно приятно», – осклабился Док. «А я по батюшке Николаевич, но можно по-простому, Сергей. Охрана, извините, не прихоть. Мои боссы настояли. Хотя переживают больше не за мою драгоценную жизнь, а за возложенную на меня миссию». Он уверенно занял место на противоположном торце стола, поискал глазами официанта. Его собеседник, понимающе кивнул. «Я удалил официантов, чтобы не мешали беседе. Знаете, у меня такое правило. Вначале говорим о деле, а потом обедаем, и за обедом болтаем о разных пустяках. Принимается?» «Замечательное правило. Я обеими руками за». «Итак, Юрий Александрович прищурился, поймал взгляд Дока. Это ему удалось легко. Сталкер глаз не прятал и смотрел прямо в лицо собеседника. «Я человек откровенный. За это качество меня и ценят в определенных кругах. Так вот, когда Тигран рассказал мне о предполагаемой сделке, я ему, признаться, не сразу поверил. Когда же он показал мне изделие, я заколебался. Короче, я намеренно не пригласил Тигрика на нашу встречу. И сразу задаю один простой вопрос. 2 тонны золота – это шутка или неудачный понт?» Док выдержал пристальный взгляд дельца, крепко сжал челюсти, процедил сквозь зубы. «Разве с подобными вещами шутят? Или понтуются перед людьми вашего уровня?» Юрий Александрович пожал плечами. «Всякое случается. Встречаются, знаете ли, иногда этакие отморозки». Док достал своего капитана Блэка, поискал глазами пепельницу. К сожалению, он стал много курить в последнюю неделю и не придерживался сталкерского графика. Подкурил, затянулся многозначительно, пустил в потолок облачко сизого дыма. «Так вот, Юрий Александрович, 2 тонны – ерунда. Мы можем поставить в год 10 тонн. Если напряжемся, то и 20. Больше не сможем». Он умолк, ожидая реакции собеседника. Реакция на такое предложение не могла быть немедленной и адекватной. Док понимал дельца. Подобный сваливается на голову раз в жизни и находит голову избранного. А сейчас он начисто выбил Юрия Александровича из седла. Тот даже встал со своего кресла и нервно заходил по кабинету. «Успокойтесь», – благожелательно, с доброй улыбкой посоветовал док. «Я тоже человек откровенный, а потому, предвидя ваши вопросы, поясняю вкратце. Вы присядьте и спокойно выслушайте». Он дождался, когда собеседник наконец вернулся в свое кресло и начал говорить, тихо, вкрадчиво, убаюкивая и завораживая интонациями. В начале 90-х годов, когда Советский Союз вышел из Анголы, несколько предприимчивых людей разных национальностей и гражданства объединились и выкупили один из золотых рудников. Но не только золотой, еще урановый и бокситный. Разработка недр велась успешно и интенсивно до позапрошлого года. Но в прошлом году сложились такие обстоятельства, впрочем, о них вам знать не обязательно. Короче, золотодобывающее производство, которое работало совершенно легально, потерпело крах и прошло процедуру банкротства. Официально рудник не работает, а неофициально работает еще как. Добыча ведется полным ходом. Но со сбытом возникла серьезная проблема. А потому в разные страны были посланы эмиссары. Меня, как украинца, отправили сюда, на Украину. Естественно, что работаю я, как это по-шпионски, нелегально и не намерен светиться. Рискованная, конечно, затея, тем более, что я не был на Украине 15 лет и не имею абсолютно никаких связей в местном деловом мире. Потому и пошел столь экстравагантным и ненадежным путем. Однако мои боссы мне доверяют всецело и возлагают на меня большие надежды. И я прекрасно понимаю, что даже ваш капитал не позволяет освоить такое количество предлагаемого товара. Зато у вас обширные связи в деловом мире Украины, и мы бы могли сварить вкусную жирную кашу. Естественно, что наши закупочные цены на золото ниже мировых. Док умолк и вопросительно уставился на собеседника. Тот уже малость оклемался и выглядел вполне дееспособно. Тем более, что легенду док придумал очень убедительно. Поверить в нее легко, а проверить трудно. Юрий Александрович задумчиво выстучил пальцами по столешнице какую-то мелодию и все еще нерешительно выдохнул. «Уф, хорошо. Но как вы собираетесь вывозить товар?» «О, очень просто. Бокситный рудник продолжает работать легально, а потому золото мы будем совершенно законно вывозить под видом алюминия. У нас разработана технология, и наш слиток золота по внешнему виду невозможно отличить от алюминиевого слямба. Только по весу можно догадаться. Впрочем, эти детали вам знать тоже не обязательно. Главное, чтобы вы немного помогли в решении таможенных формальностей. А для того, чтобы псевдоалюминий превратился в золото, мне достаточно небольшой лаборатории. Из нее вы и будете забирать слитки. Самовывозом, так сказать», – хмыкнул док. «Вот и все детали несложного, но чрезвычайно выгодного бизнеса. А о цене договоримся». Юрий Александрович снова встал и заходил по кабинету, но уже спокойно, в поисках творческого решения. Творческое решение вызрело не скоро, минут через 5 беспрерывного баражирования челноком, но вызрело. «Вот что. На следующей неделе я сведу вас с Равилем Сейфуллиным. Я, знаете ли, человек его команды, и только он и никто другой сможет провернуть подобную операцию». Док последние дни только делал, что читал периодическую прессу и досмотрел телевизор. Ходил в курс дела и текущую политическую обстановку. А потому имя Равиля Сейфуллина было ему так же хорошо известно, как и всей стране. В рейтинге самых богатых людей Украины, по версии журнала Forbes, он занимал 2-е место, а в мире 20-е. Именно та фигура, которая нужна была доку. «Вот этого я от вас, Юрий Александрович, и ожидал», – док удовлетворенно кивнул. «Равиль Ринатович может решить все проблемы к взаимной выгоде и удовольствию. Когда сможете поставить первую партию товара?» Делец наконец-то решился взять быка за рога. «Если договоримся, то уже в следующем месяце». «Отлично. А знаете, отчаянный вы человек, Сергей». Док усмехнулся самодовольно, ответил скромно. «Не такой уж отчаянный. Просто я ничем не рискую. Ну что с меня возьмешь, кроме счета в банке? На кармане у меня ровно 200 гривен, а потому обедом будете угощать вы». Юрий Александрович рассмеялся хрипло, но искренне. «Вы еще и забавный человек. А скажите откровенно, вот этот ваш дешевый спортивный костюмчик и кроссы – это для того, чтобы продемонстрировать пренебрежение к собеседнику или чтобы подчеркнуть свою уникальную неповторимость и независимость?» Док, в свою очередь, рассмеялся и тоже искренне. «Вы очень умный и наблюдательный собеседник. Скажу откровенно, и то, и другое. Но, заверяю вас, на встречу с Равилем Ринатовичем я оденусь согласно законам придворного этикета. А теперь заказывайте обед по своему усмотрению и будем болтать о пустяках». Они поболтали за обедом о пустяках, и док откланялся. Все-таки его временная наемная охрана честно отрабатывала деньги, немалые деньги. Они проехали 2 квартала, водитель обменялся с командиром многозначительным взглядом, получил в ответ утвердительный кивок и вдруг резко вывернул вправо в боковой проулок на красный свет. Поддал газу, потом сбросил, попетлял немного в лабиринте улиц, снова выехал на одну из центральных магистралей. Док плохо ориентировался в незнакомом городе, вернее, совершенно не ориентировался. Но водитель, похоже, знал свое дело туго. Он снова на мгновение повернулся в сторону начальника, но теперь сам утвердительно кивнул. Игорь обернулся, и лицо его, до сих пор уверенно расслабленное, напряглось, а в глазах появился блеск, свойственный представителям его профессии. Достойным представителям, когда нос чует опасность, а труба подает тревожный сигнал и зовет на подвиги. «Сергей Николаевич, за нами хвост, причем хвост достаточно профессиональный, грамотно ведут, не светится, но держится за наш задок четко. Черный Hyundai Tucson, модель интересная, движок у этого Hyundai 2,7 кубиков. Джип небольшой, легкий, маневренный, городской, можно сказать. Но с такой тачкой трудно и на шоссе погоняться. Дело не в том, а в чем?» Док, немного разомлевший после сытного обеда, стряхнул головой и вернул себя в состояние полной боевой готовности. «Извините, если позволите, небольшая чисто профессиональная информация. Она важна. Давай. Понимаете, существует 2 основных вида или разновидности слежки». Игорь озадаченно поскреб затылок, подбирал, видимо, нужные слова. Подобрал, наконец. «Так вот, первый вид – слежка явная, открытая, ну, наглая, по беспределу, короче говоря. Ее используют, когда нужно, ну, загрузить объект, заставить ее нервничать, дать понять, что он под колпаком, что ему, если что, кранты, как говорится. Второй вид слежки – действительно скрытая, в натуре тайная, настоящая слежка. Это когда об объекте нужно узнать все, но так, чтобы он об этом не догадывался. Так вот», – он решительно выдохнул, – «я со своими ребятами давно работаю, и поверьте, ребята у меня тертые, и я тоже лапки мщи не хлебал. Да, Сергей Николаевич, за нами сейчас хвост 2-го типа, и я без понтов отвечаю, если бы не высокая квалификация водителей нашей группы, мы бы хрен эту слежку заметили». Док, огорошенный, в свою очередь почесал затылок. Что он мог сказать в ответ, что предпринять? В большом чужом городе он словно младенец в джунглях. И в чисто шпионских играх на асфальте ничего не разумел. Даже машину водил плохо. В зоне, правда, сложилась как-то похожая ситуация, когда на хвост ему села группа «Монолита». Сунулся он тогда, нет, не чисто случайно, а из профессионального сталкерского интереса и сталкерского гонора на подконтрольную «Монолиту» территорию. Трофеи достались важные. 2 знатных артефакта – «Пирамида» и «Красное сердце». «Монолит» не прощал сталкерам подобных наглых проделок. И дело даже не в том, что док фактически украл у группировки 2 ценных артефакта. Доку довелось увидеть то, чего никому, кроме монолитовцев руководящего состава, видеть не полагается. Оказалось, что он влез на территорию базы, где проводились одному ему, монолиту, понятные эксперименты над зомби. Дока совершенно не интересовали научные изыскания группировки, которые сталкеры характеризовали 2 ёмкими словами с восклицательным знаком в конце. Полные отморозки. Но он со свойственной развитому человеку любознательностью и присущим цивилизованному человеку и врачу возмущением целый час наблюдал, как облаченные в белые халаты, надетые поверх черных комбинезонов ученые, монолитовцы, гоняли нагруженных 50-килограммовыми мешками с песком зомби по кругу, ни на секунду не давая несчастным остановиться и передохнуть. Они обрушивали на головы зомби удары резиновых дубинок, едва те замедляли движение. В конце концов доктор сплюнул, выругался матерно и постарался незаметно свалить. Не удалось незаметно. Ему, как и сейчас, сели на хвост. Только то была, по определению Игоря, даже не явная слежка по беспределу, а погоня, преследование с целью уничтожить. «Но у меня в зоне», – док вдруг поймал себя на выражение «у меня в зоне». «Да, зона действительно давно стала моей. И в моей зоне я оторвался от монолита легко и изящно». Тогда он был на пике спортивной сталкерской формы, даже издевался в глубине души над неуклюжими, тупыми, но упрямыми монолитовцами. Завел их на свою, вернее, на общую сталкерскую территорию, закружил там в лабиринтах Припяти, а затем растворился в бывшем городе, на прощание беззвучно завалив трех особо рьяных монолитовцев своим верным в Акидзасе. «Да, были времена», – грустно констатировал про себя док. «Но что же делать сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию?» Выхода, собственно, не оставалось, и он озвучил свой вопрос вслух. Игорь, похоже, ожидал этого. Он улыбнулся слегка, самыми уголками губ. «Есть, конечно, вариант. Грамотный вариант, но...» Он замялся. «Ну, говори, говори. Это будет стоить дорого. Да ты не жмись». Теперь чуть заметно усмехнулся док. «Разговор сейчас не о деньгах, а о деле. Вот и говори дело». Главный телохранитель потер пальцами глаза, собираясь с мыслями. Собрался и в полголоса, но четко акцентируя каждое слово, выдал. «Значит так. Сейчас мы едем в ресторан «Прада». Ресторан «Прада» выбран не случайно. В нем самые подходящие условия и... И мы там уже прокручивали подобный вариант. В ресторане занимаем столик и сидим, спокойно обедаем в течение часа. Я созваниваюсь со своими людьми, они подъезжают. Один из моих людей похож внешностью и фигурой на вас. Перед уходом из зала вы заходите в туалет, там вас ждет мой человек. Мы позаботимся о том, чтобы больше в туалете никого не было. Вы быстро, очень быстро меняетесь одеждой. Мой человек выходит уже вместо вас, сразу садится в машину и уезжает. Мы сопровождаем ее до вашего отеля и там, типа, подвисаем в баре. Вы же выходите из туалета, как только мои люди убедятся, что хвост прицепился к ложному объекту. Я позвоню вам на мобильный, когда будет можно. Дальше. Одни мои люди отвезут вас по другому адресу, а другие отследят таксон и постараются сработать максимально четко и обстоятельно. Кто, откуда, возможно, удастся выяснить, зачем и с какой целью. Но по последнему пункту сложно. И я не гарантирую. И еще, честно скажу, меня волнует следующее. Наша фирма очень солидная и пользуется в городе серьезным авторитетом. Так что, он смущенно прокашлялся, тут дело чести и деловой репутации. Я, Сергей Николаевич, не люблю, когда нашим клиентам, пока не в моем сопровождении, садятся на хвост. И постараюсь разъяснить этих уродов. Это все. Вы согласны? Док потянулся так, что хрустнули косточки, энергично повертел головой, разминая шейные позвонки. Что поделаешь, неискоренимая привычка перед дракой. План Игоря был хорош, очень хорош, и лучший выход из положения, пожалуй, трудно было найти. И все-таки что-то Дока смущало. Он решил разобраться и найти причину этого смущения, а потом уж принимать решение. «Вот что, прошу 5 минут на размышление». Док потянул из кармана очередную сигарету «Капитан Блэк», отметив машинально: «Много курю, это не на пользу». Разобрался быстро, вложившись в 5 минут. Причин оказалось всего 2. Первое. Привык он в последние 10 лет решать проблемы самостоятельно, ни на кого не полагаясь и ни на кого не надеясь. Да, раньше была привычка работать в команде, с Сиротиным, например, или с Хомяком и Крокодайлом, но теперь отвык. И, если честно, в последнее время положиться мог только на Химеру, на чудо. Это отчасти и было второй причиной. Выходил он сейчас на очень серьезных, крутых, как модно говорить, людей. Люди эти, почти все сильные в стране победившего капитализма, могли того же Игоря со всей его солидной конторой купить на корню, если уже не купили. А могли смешать с дерьмом. Так, походя. Потому план главного телохранителя хорош, но док решил его отредактировать. Радикально. Хорошо, не спорю, Игорь. Вариант оптимальный. Док решительно загасил недокуренную сигарету. Но сделаем немного по-другому. Звони сейчас своим людям. Все идет согласно предложенному плану до того момента, когда твой человек, переодевшись в мою одежду, выходит из туалета. Так вот, вы провожаете его до моего номера в отеле. И все. Больше никаких действий. Возвращайтесь на базу. Работа закончена и, конечно, будет достойно оплачена. А людям в таксоне я разъясню лично. Все понятно?» «Да, Сергей Николаевич, все понятно». Хороший, судя по всему, он был парень. Наверняка порядочный и честный. Док давно научился разбираться в людях, и эти качества ценил превыше всего. А еще сдержанный, немногословный, профессионально вышкаленный. Чувствовался в нем человек одной с доком крови. Но довериться ему полностью док, исходя из вышеизложенных причин, не мог. А потому и огорчился искренне, подметив, как чуть болезненно дернулась щека Игоря и как потух азартный огонек в его глазах. «Игорь, правда, не обижайся», – вздохнул док. «Я уже понял, что ты профи высокого класса. И хлопец, похоже, хороший. Но пойми меня, именно как профи. Не могу я сейчас доверять никому абсолютно. К тому же не хочу тебя втягивать в дерьмо, из которого, возможно, не вылезешь. Понял?» «Понял», – Игорёк безразлично пожал плечами, но огонек в его глазах снова зажёгся. Док дружески хлопнул его по спине. «Ничего, я уверен, что мы еще поработаем с тобой. И хорошо поработаем. Скучно не будет. Но пока я сам». Ресторан «Прада» ничем особым из сети дорогих и престижных ресторанов не выделялся. Док уже начал привыкать к шикарному однообразию столичных ресторанов. Да, каждый из них, вернее, владелец каждого из них, пытался найти свою фирменную фишку. Разнообразием стилистики элитные столовые заведения могли, конечно, похвастаться. Национальные мотивы сочетались с напевами других стран. Потому шикарные вычурные курени и шинки под соломенными крышами, отделанные натуральным деревом, соседствовали с французскими, японскими и китайскими ресторациями, итальянскими тротториями и американскими фастфудами. Каждый хозяин старался в меру своих финансовых возможностей по своему разумению. Только вот даже малоопытный док сумел определить, что делал все по наработкам одних и тех же, наверное, очень дорогих и престижных дизайнеров. Потому в каждом элитном заведении, будь то псевдорусский кабак а-ля Тестов или итальянская пиццерия, присутствовало некое общее и знакомое начало. В чем состоит это общее начало, док, конечно, определить не мог. Может, в одинаковости отделочных материалов, посуды, столов, кресел, барных стоек и прочих ресторанных атрибутов, в манерах официантов и барменов. Но, скорее всего, в общности мыслей хозяев и тех самых дизайнеров, которые эти мысли воплощали в жизнь. Туалеты во всех заведениях были практически одинаковы. Тут док определился достаточно легко. Что и в каких условиях ты не ешь, все это однозначно превращается в один сорт продукта, именуемого дерьмо. Дерьмо, из какой бы кухни оно ни исходило. Французской, итальянской, китайской или отечественной. Одинаково на цвет, запах и консистенцию. Потому и для утилизации его во всех странах требуются одинаковые сортиры. Можно, конечно, обложить стены сортира красным мрамором или отделать золотыми шпалерами. Но главный основополагающий предмет, очко, всегда остается неизменным, и вокруг него вертится вся туалетная вселенная. И акустика во всех туалетах тоже одинаковая, мощная, многократно усиленная, отраженная, словно в стенах концертного зала. Потому док вздрогнул, когда его слова, сказанные в мобильный телефон, прозвучали под сводами громким горным эхом и перешел на шепот. «Колян, ты меня слышишь?» «Да, Серега, слышу хорошо, только звук какой-то гулкий. Ты где?» «Я в туалете ресторана «Прада». Есть срочная работа. Слушай меня внимательно. Подъезжай к ресторану и скоренько. Ты знаешь, где он?» «Бежаешь?» «Конечно, знаю». «Хорошо. Приткнешься где-нибудь в сторонке и захвати мне какую-нибудь неприметную одежонку. Ну, там дешевый костюмчик, кепочку, туфли какие-нибудь 43-го размера. Сам прикинь. Я переоденусь у тебя в машине. Только быстро, быстро. Потом надо будет отследить одну тачку. Сразу обрати внимание, где-то возле ресторана припаркован черный джип Hyundai Tucson. Вот его, вернее, ребят, что в том джипе, и надо будет прояснить. С ребятами я сам разберусь, но Tucson'у нужно сесть на хвост. Сесть плотно, однако незаметно. А водила там тертый и опытный. Справишься, Шумахер хренов? Обижаешь, начальник. Да, главное, в нанятый Land Cruiser сядет мой двойник. Это не я, понял? «Да», – недоуменно протянул Николай. «Вот и хорошо. А ты жди меня. Давай, работай». Док нажал кнопку «Сброс» и вернулся в зал, где его ожидали телохранители. Дальше все пошло как по маслу. Двойник из охранного агентства действительно походил на Дока, как две капли воды. Док искренне удивился, как и где Игорь так быстро в ритме экспромта нашел этого молодца. Выглядело это несколько подозрительно. Но доку сейчас было не досуг анализировать нюансы. Они быстро обменялись двойником одежды в туалете. Док оделся в строгий неброский костюм, а его дублер напялил спортивный костюм Дока и кроссовки. Затем вышел в сопровождение охраны и сел в машину. Вот тут произошел сбой. Док, волнуясь, не стал дожидаться, пока Игорь подаст сигнал, и ломанулся на выход. Но перед дверью туалета тормознул. Стоп. А куда я, собственно, мчусь? Ребята поедут в гостиницу, таксон последует за ними, где-то перед гостиницей припаркуется. Условный мой маршрут противнику известен, и мне, соответственно, известен маршрут противника. Потому можно без суеты прихватить соглядатаев из таксона на стоянке перед гостиницей. Спокойно, док, спокойно. Ты контролируешь ситуацию, и все в твоих руках. Он вернулся к умывальнику, сполоснул лицо холодной водой, тщательно вытерся большой одноразовой салфеткой. В кармане зазвенел мобильный телефон. Док, потренировавшись с незнакомой техникой, выбрал в качестве рингтона старый добрый привычный телефонный звонок. Теперь он зачем-то пропустил 3 звонка и только после этого нажал кнопку приема. «Сергей Николаевич, все в порядке, хвост проследовал за нами», – доложился Игорь. «Хорошо, Игорюк, действуем по плану и никакой самодеятельности, понял?» «Так точно». Док покинул туалет, неспешной походкой проследовал через зал, вышел на улицу. Такси «Коляна», темно-синий «Шевроле», маячил чуть наискось от входа в ресторан. Док направился к машине, уверенно открыл заднюю дверь, влез на сиденье. «Николаич», – досадливо прошипел Николай, – «где тебя носит? Они уже уехали, и теперь я хрен их догоню». «Спокойно, Коля, спокойно. Я немного погорячился, но все идет по плану. Маршрут движения мне известен. Hyundai следует за ленд-крузером к отелю, где я снимаю апартаменты. Я ж тебе говорил, в нанятом джипе мой двойник». Это рекомендованное тобой охранное агентство расстаралось. Должен сделать тебе комплимент, Колян. Ты еще ни разу не подсунул мне фуфло. Ценю. Эти ребята из агентства очень толковые и дело свое знают туго. Но сейчас по делу. Таксон наверняка припаркуется где-то возле моего отеля. Скорее всего, на стоянке. Ты знаешь ее. Припаркуется так, чтобы был виден выход. Ну, возможно, гоблины из тачки покрутятся и в холле наведут справки. Все мне потом доложат. С персоналом отеля я установил доверительные дружеские отношения. Главное в том, что, как я понял, они будут торчать на стоянке до упора. Я не сильно сведущ в шпионских играх, но уразумел основное. Гоблинам дано конкретное задание – следить за мной бдительно и неусыпно. И они от меня не отцепятся. Потому, давай шмотки, я переоденусь. А как стемнеет, будем брать в работу. Да, в шпионских играх он и вправду был не сведущ, но рассчитал все правильно. Hyundai Tucson приткнулся на стоянке, притом именно в том месте, который наметил для него мысленно док. Наискось от входа, так, чтобы машина не бросалась в глаза, но и так, чтобы наблюдать за выходящими из отеля людьми. Сумерки уже сгущались, и на фонарных столбах стоянки зажглись тусклые желтые огоньки. Завлекательно заискрила неоновая реклама над входом в ресторан, казино и под крышей отеля. Город набирал свой привычный ночной ритм. Стоянка начинала потихоньку заполняться авто. Не самых престижных моделей, но достаточно импозантных и дорогих. Объяснение простое. Отель, как и ресторан, все же среднего уровня. Но хорошего среднего уровня. Потянулись в кабак парочки. Опять-таки дамы и мужчины среднего возраста, усредненных, приличествующих моменту и рангу заведениях нарядах. Все солидно, чинно и благородно. Да, искрились на пальцах, в ушах и на груди женщин бриллианты, но средней величины. Да, костюмы и платья несли на подкладах гордые лейблы от лучших мировых производителей кутюрье. Но. Новорусский ширпотреб и шаблон. Дорогое бытовое однообразие. Даже проститутки. Их, как ни крути, можно было легко определить по манере поведения и по относительно молодому возрасту. Строго вписывались в принятый стандарт. Колян, за много таксерских вечеров, привыкший к созерцанию ночного кабацкого благолепия, наблюдал за съездом совершенно равнодушно. Док, впрочем, тоже уже привык. Наскучил скоро обоим. «Шеф, я пойду покручусь, оценю обстановку», – проявил инициативу Николай. «Валяй, оценивай», – зевнул док, которого после двойного чрезмерно сытного обеда непреодолимо клонило ко сну. Колян появился минут через 30. Тяжело плюхнулся на сиденье, отдышался, потянул с кармана пачку сигарет, прикурил нервно. Но, Николаич, даже не знаю, там в тачке 3 здоровенных быков. На их рожи и бицепсы даже смотреть страшно. Качки конкретные. Тебе, конечно, решать. Но, может, лучше попросить ребят из агентства, чтобы разобрались. На бабки попадешь, но так, мне кажется, будет спокойнее». Док блаженно потянулся, затем бодро встряхнулся. «Понимаешь, Коля, я когда свалился с Марса, вернее, вышел с тайги, обратил внимание на одну вещь. Как бы это сказать правильно, чтобы дошло? Вот, когда у тебя есть деньги, и большие деньги, все перед тобой прогибаются, стараются угодить. Не жизнь, а сплошная лафа. Только я, Коля, так жить не привык. Не привык, когда мою работу за меня делают другие, хоть и за хорошие бабки. Не привык прятаться за чужие спины. Если честно, то и доверять никому не привык. И еще, те, кто послал меня сюда, те, кто стоит за моей спиной, выбрали именно меня не просто так, за красивые глаза. Поэтому не боись, таксер, будем жить». Он выбрался из машины, сунул в рот сигарету и в развалочку, слегка покачиваясь, заковылял к таксону. Обошел джип сзади, споткнулся, выпрямился, сделал еще несколько шагов и неуверенно постучал в тонированное стекло водительской двери. На его робкий стук поначалу никто не откликнулся. Док постучал еще раз, уже твердо, с наглецой. Стекло медленно опустилось, и из салона выглянула мясистая, сытая морда с перебитым носом. Колян был прав, такие рожи лучше и во сне не видать. «Браток», – жалобно проконючил док, – «дай гоньку». Сейчас дока больше интересовала кнопка блокировки двери. Он скосил глаза и обрадовался. Дверь была не заблокирована. «Ты, урод, вали отсюда по-быстрому, пока по елу не настучал», – зло каркнул хриплым басом водитель таксона. «Эй, чего ты, братан?» – захныкал док, незаметно подбираясь левой рукой к дверной ручке. «Мне ж только прикурить». «Ну, б, сейчас ты у меня прикуришь». Он сам открыл дверь, выставил на асфальт левую ногу, намереваясь вылезти из авто. Док помог ему вылезти, вернее, выпасть. Левый зацепил водителя за шиворот кожаной куртки и мощным рывком выдернул с салона, придав направление носом в асфальт с соответствующим ускорением. Затем нагнулся, забравшись по пояс в салон. Короткий акцентированный удар кулака, вернее, выдвинутого вперед и сложенного в острый угол среднего пальца в шею, четко в синокаротидное сплетение. Напарник водителя, тот, что сидел рядом с ним на переднем сиденье, отключился минут на пять. Классическая отмашка от груди назад, СТ, и ладонь его врубилась в шею третьего, и тоже точно в сонную артерию. Третий готов и придет в себя не скоро. Док развернулся и залепил водителю, что все еще пахал шнобелем землю, масаваси гири в печень. Масаваси гири – удар ногой с разворота. Так, легонько, больше для страски. Затем наклонился, снова подцепил беднягу правой за шиворот, приподнял и с размаху, но выверенно вонзил в ноздри два пальца левой, средний и указательный. Водитель взвыл протяжно и жалобно. Боль острая, почти запредельная, хотя физический ущерб весьма незначительный. «Не ори, засранец!» – строго укорил док. «Люди кругом». «Ну так кто из нас урод? А? Не отвечаешь? Больно небось?» «Я урод!» – заскулил несчастный. «Отпусти! А дергаться не будешь?» «Не, не буду». Док выдернул пальцы из носа водителя, брезгливо вытер их штанину и легонько оттолкнул жертву от себя. Предупредил безапелляционно. «Не вздумай даже рыпнуться за стволом, что у тебя в кобуре под мышкой. Завалю. Понял?» «Понял, понял», – согласно и послушно закивал водитель. «Молодец. Вот и стой пока в позе раком. Тебя как зовут?» «Вася», – проныл сквозь кровавые сопли водила. «Имя не очень оригинальное», – буркнул док. «Так вот, Вася, слушай меня внимательно, очень внимательно». Он выдержал многозначительную паузу, дабы собеседник проникся важностью момента. «Я знаю, кто тебя нанял и что вам от меня нужно. Мне это даже не интересно. Но передай слово в слово, передай своему хозяину. Еще один такой залет, и я ищу другого партнера. Но зачищаю под ноль. Понял? Повтори. Еще один залет, и я ищу другого партнера. Но зачищаю под ноль», словно зомби, повторил водитель. «Хорошо, вижу, что понял. Все, вали». Док легонько пнул Васю ногой взад и зашагал к машине, где его ждал искренне взволнованный Колян. Небрежно распахнул дверь машины, вальяжно уселся на сиденье. «Ну что, Николаевич, разобрался?» Таксист, конечно, следил за происходящим со своей наблюдательной точки, но, как и остальные участники сцены, которые срежиссировал док, толком так и не понял сути и глубины драмы. «А, мелочь, пискаришка», – лениво отмахнулся док, цитируя слова «Щуки» из старого мультфильма «Далекого детства». «Не стоило возиться». Он достал честно заслуженную сигарету «Капитан Блэк», затянулся глубокомысленно, пыхнул ароматным дымом под потолок, вздохнул. «Знаешь, Коля, не очень-то мне нравится ваш понтярный мир. Вот, к примеру, просил же я Игоря, начальника роты гвардейцев охраны, не заниматься самодеятельностью и не совать нос туда, куда не просят. Но нет же, я, конечно, младенец в ваших городских джунглях. Как это модно говорить нынче, лох. Возможно, и лох, только вон ту машину, джип, Toyota RAV, давно подметил, и сидят в ней люди из охранного агентства. Контролируют, значит, процесс от начала до конца. А я ведь не просил их об этом. Сунули нос не в свое дело. У нас в тайге так не принято. И нос за это отрывают быстро и конкретно. Все, устал, да и после сытного обеда, двух сытных обедов и трудов непосильных, нужно отдохнуть. Давай в отель». Колян домчал до отеля быстро. Недалеко, собственно, и было 15 минут езды, если не застрять в пробке. Док сунул ему 5 сотенных долларов бумажек. «Да ты что, Николаич?» – даже испугался таксист. «Это много, я настолько не наработал». «Наработал, наработал», – безапелляционно отрезал док. «Завтра, возможно, понадобишься». Он забрал по дороге в номер ключи с ресепшена. Дежурила незнакомая ему, но, как и все девушки из обслуги, миловидная и улыбчивая брюнеточка лет 25. Док пофлиртовал с ней минутку, затем направился в бар. Прошелся мимо столика, за которым зависал его двойник с охраной. Показал Игорю сложенные в знак «Окей» пальцы, на что тот едва заметно кивнул. Выпил куража ради за стойкой рюмка абсента и направился в свои апартаменты. Рассчитал, конечно, все правильно. Мобильный телефон зазвенел еще через полчаса. Док, даже не взглянув на экран, точно определил, кто звонит. «Сергей Николаевич?» «Да, я, Юрий Александрович, слушаю вас». Собеседник на том конце спутникового сигнала замялся на мгновение, но решительно выдал. «Боюсь, Сергей Николаевич, что мы неправильно поняли друг друга». «Ой, боюсь, Юрий Александрович, что именно вы неправильно поняли меня. Я-то вас хорошо понял. Человек, которого вы послали следить за мной, дословно передал вам мое пожелание». И снова легкое замешательство собеседника. «Подумай, хорошенько подумай, прежде чем ответить», – злорадно усмехнулся док. «Нервничаешь, сука». «Да, мой человек передал сюда словно, только...» «До вас дошел смысл сказанного?» – властно оборвал собеседника док. «Да, но поймите, и вы меня...» «Сейчас начнет оправдываться». Док удовлетворенно откинулся в кресле. «Первый раунд я выиграл». «Я ведь вынужден был так поступить. Ну, посудите сами. Свалился на голову человек. Не весть откуда и не весть кто. И я, конечно...» «Послушайте, Юрий Александрович», – снова перебил ее док. «Я понял. Все. Проехали и забыли. Но в будущем деловое партнерство только на полном взаимном доверии и уважении. Иначе...» Собеседник помолчал почтительно и понимающе. Хорошая мина при плохой игре. Док терпеливо ждал. «Скажите, Сергей Николаевич, а вы действительно зачистили бы под ноль? Я хорошо понял смысл вашего выражения?» «Да», – жестко отрезал док и сразу благосклонно смягчил тон разговора. «Вынужден был бы сделать это. Но поймите, Юрий Александрович, я ведь настроен на взаимовыгодные доверительные партнерства. Я вышел на вас не случайно, поверил вам, открыл вам свои карты. Очень серьезные карты, настоящие неубиенные козыри. И люди, которые меня послали сюда и которые стоят за моей спиной, мы играем по-крупному. Короче, еще раз повторяю, проехали и забыли. Но еще один залет и...» «Хорошо, я понял вас, Сергей Николаевич. И вот залог нашего плодотворного дальнейшего партнерства. Равиль Ринатович сейчас на форуме в Давосе, вернется через 5 дней. Но я уже договорился о встрече. Заверяю, он примет вас ровно через 5 дней». «Вот это, Юрий Александрович, дело, настоящее дело. Спокойной ночи». Док нажал кнопку «Отбой» и тотчас полез в бар-холодильник, выудил из него запотевшую бутылку водки. Затем набрал телефонный номер ресторана. «Яша, блин, у тебя случайно тушенки в кабаке нет? Обыкновенной солдатской тушенки в банке с самым подогревом». «Нет, Сергей Николаевич, такого не держим», – растерянно протянул старший менеджер ресторации. «Но можно заказать, через час доставят». «Ладно, хрен с ней, тушенкой. Жареные картошечки в номер прикажи с солеными огурчиками. Уже делается». Док свернул золотистую крышку с бутылки, придвинул к себе стакан и пепельницу, подумал уже расслабленно. «Жизнь во внешнем мире, похоже, налаживается в нужном направлении. Но почему же она налаживается только после того, как дал кому-то по морде? Не в прямом физическом смысле, а в переносном, конечно. Странно, неприятно, но факт». Желтый камешек уже привычный послушно превратился в большой матовый шар. Поплыли в шаре до боли знакомые пейзажи, тоннели, лица. Вот и рожа контролера под капюшоном. «Здравствуй, док. И тебе того же, контролер. Сегодня у меня очень серьезный и долгий разговор. Есть три важных пункта. Начни с первого пункта, а я к любому разговору, особенно с тобой, отношусь серьезно. Верю, уже убедился. Док пыхнул сигаретой. Итак, золото, оно, конечно, хорошо, но Сейфуллина им не удивишь. Подобные контракты для него мелочь. А мне просто необходимо его заинтересовать, поразить, выбить, что называется, из колеи. Кто такой Сейфуллин? Богатейший и влиятельнейший человек мира сего. Через него я и надеюсь осуществить наш общий план. Контролер задумался, но ненадолго. Он вообще находил решение очень быстро. Бриллианты, чтобы сразить и поразить Сейфуллина, подойдут? Док только пожал плечами. Смотря сколько бриллиантов и каких. Самых лучших, редких и в том количестве, которое понадобится. Думаю, подойдут. Хорошо, что по второму пункту? Док плеснул рюмку водки, оприходовал, закусил соленым огурчиком. По второму пункту вот что. Мне действительно для начала нужно приобрести в Африке хотя бы один золотой рудник. Блеф в дальнейшем не пройдет. Что такое блеф? Иллюзия, обман, понты, короче. Ну ты понял. У меня есть на примете человек, который может помочь. Мой старый проверенный боевой друг и учитель. Мы вместе с ним вылетим в Африку. Но мне очень нужна моя химера. Я хочу лететь в Африку вместе с ней, потому что очень надеюсь на ее помощь. И это возможно. Только имей в виду. Контролер умолк, погрузившись в размышления. Наконец решился. То, что я тебе скажу, неведомо ни одному человеку. Только тебе. Это великий секрет зоны. И мы доверяем его тебе. Так вот, ни одно существо зоны, будь то контролер, химера, зомби, снорк, не могут прожить в вашем внешнем мире дольше месяца. Вот это да, протянул Док, ошарашенный услышанным. Значит, вот почему вы все время стремились расширить границы зоны. Демографический взрыв, да? Нет, ты не поймешь, да, и не нужно тебе. А сделаем так. Контролер высветил на выпуклом экране карту Пятиверстку. Видишь аэродром? Да, вижу. Это военный аэродром транспортной авиации. Там можно заказать чартерный рейс куда угодно. Хоть в Африку, хоть в Антарктиду. Уже послезавтра Химера будет ждать тебя там. У нее будут бриллианты и артефакты, которые понадобятся тебе для торга и обмена. Возьмешь их. И пока ты определишься со временем вылета, Химера будет ждать тебя. Уверен, вы и без меня договоритесь. Но помни, месяц. И еще, Химера не может долго находиться в невидимом состоянии. Очень большие энергозатраты тела. Щади ее. Что по третьему пункту? Мне срочно нужно выучить английский и португальский языки. Можешь помочь? Это как раз проще всего. Смотри мне в глаза. Сейчас ты отключишься, а когда придешь в себя, будешь знать и английский, и португальский. Вот только африканским наречием я тебя обучить не смогу. В зоне никогда не появлялся африканец. Но это уже в Африке может сделать химера. Да, потом очень будет болеть голова. Выпей еще водки, поможет. Что, начали? «Поехали!» – вздохнув, сказал док и вперился в мутные беспристрастные глаза контролера. Глава 16. Картинка из жизни. Эпизод. Странный, нелепый, противоестественный, но реальный. Шествие возглавлял контролер в своем неизменном сером балахоне с капюшоном, низко сдвинутым на лоб. Рядом с ним, гордо задрав вверх толстый мясистый хвост, лениво вышагивала матерая химера. Следом плелась тройка зомби, сосредоточенно углубленных в недра своего потустороннего мира. Самый старый, вернее, наиболее истлевший зомби в форме лейтенанта доблестной американской армии понуро брел, неся грандиозный совдеповский лом, отчего на его плече образовалась заметная вмятина. А бывший лейтенант давно не ощущал ни боли, ни усталости, и железка на плече, так нелепо уродовавшая когда-то по-военному стройную фигуру, нисколько не смущала его. Спутники лейтенанта – зомби в форме сержанта украинской армии, совсем еще новенькой, и истрепанный капрал иностранного легиона. Волочили за собой ржавые лопаты. Шествие замыкали два бюрера. Припадая то и дело на четвереньки, они царапали землю длинными ногтями, щебетали что-то на своем птичьем языке и испуганно пялили в серое небо белесые бессмысленные глаза. Странная колонна двигалась так уже в течение 2 часов, медленно и монотонно, строго выдерживая заданный контролером темп, лениво лавируя в лабиринте аномалий. Исконные обитатели провожали кортеж, каждый на свой манер, в зависимости от степени отпущенного зоны интеллекта. Пара молодых кровососов, оживленно повизгивая, проводили группу по своей территории. Овраг, на дне которого ржавела военная техника, исконно считался питомником кровососов. Здесь они рождались, мужали и отсюда рассеивались по всей зоне, избирая местом обиталища, как правило, точки, где доживали свой век брошенные бульдозеры, танки, бронетранспортеры. К металлической трухе кровососы всегда испытывали такое же непреодолимое влечение, как и к живой человеческой плоти. Плоти они питались, а железом подпитывались. Затем на краю лесопосадки колонну встретила дружная стайка снорков. Эти ночные хищники, ошарашенные увиденным, метались по ветвям деревьев, не в силах осознать, какая неведомая сила выгнала их средь бела дня из своих берлог. Потом, видимо, осознали нижним животным чутьем и, обиженно мотая гофрированными трубами противогазов, убрались в освояси. «Братец, помоги! Братец, умираю!» – хрипло проскрипела в кустах псевдоплоть. Химера рыкнула коротко, но недовольно, и псевдоплоть, ломая кусты, метнулась поглубже в чащу. Зато в ответ на рык химеры где-то далеко сипло захохотал молох. У химеры вздыбилась шерсть на загривке, и она зашипела протяжно и долго. Молох хохотнул еще разок и умолк смиренно. Узкая тропинка вывела их из лесопосадки, спустилась с пригорка и оборвалась на краю взлохмаченной, густо поросшей амброзией и репейником шоссейки. Метров в 300 впереди уже маячили понурые многоэтажки Припяти. Контролер круто забрал вправо и взял курс на ряд однообразных полуразрушенных строений. Химера остановилась и послала контролеру недоуменный сигнал-вопрос. «Мы идем в гаражи?» «Да». «Там территория собак». «Я знаю». «Но собаки всегда атакуют химер, а в гаражах их сотни». Контролер остановился и повернулся к химере. «Ты что, боишься? Ты знаешь, что мне неведомо чувство страха», – осклабился в ответ химера. «Но моя смерть останется на твоей совести». «А ты знаешь, что мне неведомо понятие совести?» – ответил контролер, но заверил снисходительно. «В этот раз собаки не будут нападать. Посмотрим. Если бы химера могла говорить, то это слово она бы пробурчала сердито». Гаражи, стандартные коробки 3 на 6 метров, собаки облюбовали не случайно. Деревянные перекрытия давно прогнили и провалились внутрь кирпичных боксов. Под их обломками собаки обустроили себе чудные, на собачий вкус, логовища. Но больше привлекало их другое достоинство советской гаражной архитектуры. Ограниченные в своей строительной фантазии скупыми совдеповскими мерками, бывшие хозяева со свойственной гражданину СССР смекалкой и рачительностью оборудовали под гаражами настоящие катакомбы, каждый на свой вкус и в силу своих возможностей. Кто хранил в подвалы запасы домашней консервации, рассчитанные как минимум на 30-летнюю осаду, у кого-то в полную мощность работал небольшой заводик по производству знаменитого на всю область самогона. В кустарных мастерских вертели шкивы токарных и фрезерных станков, стучали швейные машинки, визжали пилы-болгарки и искрила электросварка. На гора точали все, от дешевых сатиновых трусов до дефицитных автодеталей. Ловеласы, измученные насущным квартирным вопросом и строгими нормами коммунистической морали, возводили под землей настоящие хоромы, целые анфилады крохотных комнатушек, щедро увешанных псевдоперсидскими коврами и нафаршированной настоящей японской аппаратурой. Благо, зарплата рабочих атомщиков позволяла удовлетворить любые потребности члена общества развитого социализма. Ибо были те потребности безыскусные и непритязательны. О личных бассейнах, теннисных кортах и бильярдных даже не мечтали. Все ждали, когда грянет коммунизм. Так и не дождались. Взамен грянула Чернобыльская АЭС. Впрочем, жили, наверное, счастливо, хоть и недолго. Теперь в гаражных катакомбах безраздельно хозяйничали слепые собаки под строгим надзором чернобыльских псов. Зона поделила собак на две основные породы, и деление это отнюдь не было случайным. Причина странной на поверхный взгляд мутации крылась в моде 80-х годов. А в моду вошли тогда невиданные доселе в Союзе бультерьеры. Мощные боевые собаки, одинаковые в своей стати и свирепости, не изуродованные собачьим интеллектом. Их гены послужили базовым материалом для зональной породы слепых собак. Основу другой породы, чернобыльских псов, составили гены эрдельтерьера, тоже актуальной породы времени. Мутация шла по двум основным направлениям, и понятно, что сообразительные и разумные эрдели взяли интеллектуальный верх над ограниченными тупоголовыми булями. Только вот були в процессе трансформации лишились зрения, а эрдели – нюха. Странный кортеж проследовал мимо бывшей сторожки. Теперь она превратилась в бесформенную груду кирпичей и растянулся вдоль унылой однообразной линии гаражных коробок. Так они все, контролер, химера, зомби, бюреры, шли и шли, медленно, но неуклонно, пока из-за поворота не вывалил разъяренный чернобыльский пес. Свалявшаяся шерсть на загривке собаки вздыбилась редкой, торчащей в стороны гривой. Грозно-оскаленная пасть обнажила громадные желтые клыки, с которых густыми хлопьями пены слетала зловонная слюна. Глаза, чудные карие собачьи глаза, которые когда-то давным-давно в десятом поколении лучились искренней любовью и преданностью хозяину, теперь горели неукротимой ненавистью ко всему живому. Гноящиеся и бессмысленные, они злобно вперлись в непрошенных гостей. Пес коротко провыл, и на его зов изо всех дыр, логов, берлог и нор густо полезли слепые чернобыльские собаки. Ну вот, приехали. Кранты, кажись. Химера, нахватавшаяся от Дока определенной лексики, уже и думала его словами. Она потянулась всем телом, так, как это могут делать только кошки, лениво, с неповторимой грацией и истомой. Затем мысленно мурлыкнул что-то себе под нос и медленно выпустил полуметровые сабли когтей. После этого фыркнула и зашипела вслух, обнажив густой ряд кривых зубов кинжалов, послала в эфир сигнал, выражаясь опять-таки на языке Дока. «Ну что, суки, понеслась?» Суки, которых в своре действительно насчитывалось гораздо больше, чем кобелей, замкнули плотный круг. Отступать и бежать было некуда. Оставалось одно – драться. Это поняли даже отмороженные зомби, и, готовясь к неизбежной драке, неспешно подняли кто свой лом, кто лопату. Бюреры, испуганно повизгивая, метались из стороны в сторону, тщетно пытаясь найти хоть один подходящий камень, хоть какую-то железку, которую можно метнуть в противника усилием воли. «Стоять! Всем стоять!» Контролер выбросил вперед руку с открытой ладонью и направил ее в сторону чернобыльского пса. Затем рука его немного задрожала и плавно опустилась вниз. Пес рыкнул недовольно, но боевой запал его начал медленно угасать. Потухли вдруг налитые ненавистью глаза, захлопнулась вонючая пасть, обмякли мышцы. Пес взвыл обиженно и часто трусливо и преданно заметелил коротким облезлым хвостом. Затем заскулил, припал на все четыре лапы и пополз к контролеру, преданно дрожа всем телом. «Вот, собака, она и есть собака», – презрительно фыркнула Химера. «И смерть им всем собачья. Однако, контролер, ты сумел приручить чернобыльского пса. Раньше это не удавалось никому. Поздравляю». «Времена меняются, Химера. И, как говорит твой хозяин Док, хочешь жить – умей вертеться». «Я не Химера, я чудо», – недовольно фыркнула Химера. «И Док мне не хозяин, он мой друг». «Да?» – иронично протянул контролер. «Зачем же ты тогда сожрала его друга и учителя? Хомяка зачем сожрала?» Химера смущенно потупилась и даже убрала когти. «Так получилось. Он зашел на мою территорию, и я...» «Ладно, ладно», – мысленно отмахнулся контролер. «Сейчас не время». Он наклонился и ласково потрепал пса за ухом. «Пойдем, покажешь нам нужное место». И громадный пес... Чернобыльский исчадие ада прижмурился блаженно, а затем, радостно виляя хвостом, уверенно затрусил вперед, то и дело оглядываясь по сторонам. Остальные слепые собаки, обиженно поскуливая, полезли обратно в свои логово. Кортеж снова вытянулся в цепочку. Впереди контролер, вернее, теперь впереди бежал чернобыльский пес. Рядом с контролером химера, за ними зомби и бюреры. Шли недолго. Пес метнулся вправо, влево, встал в стойку напротив насквозь проржавевших ворот гаража и, словно приглашая, тявкнул. «Здесь, мол». «Молодец, умница», – похвалил его контролер. «Ну, теперь за работу». Он повернулся к зомби и отдал мысленный приказ. Зомби приблизились к воротам и почти одновременно подняли свои инструменты и ударили ими в ворота. Дело у работяг сразу не заладилось. Лом легко прошел сквозь железную труху, выбив в ней большую круглую дыру, и выскользнул из рук бывшего лейтенанта американской армии, упал вглубь гаража. Лопаты выбили целую тучу рыжей пыли, но ворота так и не поддались. Химера понаблюдала немного за стараниями чернорабочих, затем без толчка, даже без малейшего намека на толчок, взвелась в воздух, развернулась в воздухе боком и всей тяжестью почти тонного тела приложилась к створкам ворот. Ворота с грохотом рухнули внутрь коробки на кузов стоящего в гараже старого «Москвича 407». Химера довольно облизнулась и глянулась на контролера. «Что еще сломать?» «Пока ничего». Странно, но машина, простоявшая в гараже на приколе три десятка лет, выглядела вполне сносно. Металл, луженый оловом и выплавленный в мартенах Советского Союза, оказался не по зубам беспощадной коррозии. Он, металл, стоял, почти не тронутый тлением, но густо припорошенный бурой пылью. «Уберите обломки ворот и выкатите машину из гаража», – распорядился контролер, и рабочий, каждый на свой лад и с меру способностей, принялись за дело. Закончили быстро. Зомби не успели вынести наружу и по куску разбитых ворот, когда бюреры, завертев в воздухе настоящий смерч из обломков, почти мгновенно очистили площадку. Они же, бюреры, и выкатили из гаража машину, потянув ее на себя усилием своей кинетической воли. Правда, объект был достаточно тяжелый, беднягам-бюрерам пришлось изрядно попыхтеть, пока москвич не выкатился из гаража. Дождавшись окончания подготовительных работ, контролер зашел внутрь, огляделся внимательно, затем промерил гараж вдоль и поперек нешироким и неспешным шагом. Чернобыльский пес преданно вертелся вокруг контролера, лез ему под ноги, и хозяину даже пришлось недовольно шикнуть на него. Пес послушно уселся в углу, вывалил длинный коричневый язык и часто шумно задышал, как это умеют только собаки. Химера покосилась на него неодобрительно, но от замечаний отказалась. В конце концов, чернобыльский пес всего лишь животное, тварь неразумная. Хоть и наделила зона его необыкновенными способностями, но способности все же не интеллект. Контролер наконец остановился подле стены и слегка топнул ногой по растрескавшемуся цементу. «Здесь копайте». Зомби ухватили за свои лопаты и попытались копать, следуя приказу. Лопаты, понятное дело, царапали со скрежетом цемент, не углубляясь ни на сантиметр. Контролер беспристрастно наблюдал за их стараниями, но молчал. «Если бы на твоем месте контролер был док», – иронично улыбнулась Химера, – «он бы досадливо сморщился, а потом подумал: дебилы хреновы, идти твою мать сапог. Да сначала же ломом продолбите». Слова, вернее мысли Химеры, дошли и до зомби. Лейтенант медленно прошелся по кругу, подобрал свой лом, а затем принялся монотонно долбить им в пол в указанном месте. Долбил долго, натужно, но неустанно. Куски цемента крошились с трудом. Слежавшаяся масса, хоть и покрылась снаружи густой сетью трещин, внутри утрамбовалась и слилась в гранитоподобный монолит. Работа продвигалась медленно, очень медленно, но контролер и Химера, хозяева зоны, не торопились. Некуда и незачем им было торопиться. Наконец лейтенант пробил в цементе изрядную дыру, а остальные зомби вычерпали лопатами обломки. Под стяжкой, наружным слоем цемента, обнажился слой крупных бурых гранул. «Керамзит», – пояснил всезнающий и всеведущий контролер. «Люди использовали его в качестве основы утеплителя. Он, керамзит, нам и нужен. Теперь копайте медленно и очень осторожно». Понятия «медленно» и «осторожно» были, видимо, недоступны сгнившему мозгу зомби, потому они принялись ковырять керамзит в том же темпе и с прежним безразличным однообразием. Одно, два, десять монотонных движений лопаты, и вдруг на дне ямы что-то сверкнуло в неясных лучах осеннего солнца. «Хватит копать! Все, я сказал, хватит!» – властно произнес контролер и глянул под потолок. Тотчас зажглись давно лопнувшие лампы дневного света. Гараж озарился ровным голубым сиянием, и яма в ответ заискрилась яркими огоньками – синими, красными, белыми, зелеными. Разноцветные искры разлетелись во все стороны и заиграли на заплесневевших стенах гаража, то сливаясь в радугу, то рассыпаясь фейерверком. Контролер наклонился, разбросал в сторону гранулы керамзита и зачерпнул пригоршню их искрящихся разноцветных камешков. Что это? Заинтригованная Химера подалась вперед к руке контролера, и волшебные искры зарезвились на дне ее круглых желтых глаз. «Люди называют их бриллиантами, и они, люди, готовы отдать за такие камни, за эти бриллианты, все. Золото, деньги, даже то, что они называют душой. Все готовы отдать». «А зачем?» – искренне удивилась Химера. «Не знаю», – не менее искренне ответил контролер. «Похоже, они и сами не знают, зачем. Но мы должны набрать мешок этих бриллиантов и переправить их к доку. Он-то знает, зачем людям бриллианты и как ими нужно распорядиться». «Так бы сразу и сказал, камни нужны доку. Я, чудо, с удовольствием сцепилась бы тогда хоть со всеми собаками нашей зоны сразу. А то, знаешь ли, контролер, пошли туда, не знаю куда, ищем то, не знаю что. Так док любит говорить. Ты, Химера, по-моему, чересчур идеализируешь своего дока». «Что значит идеализируешь? Ну, любишь его, что ли? Мне трудно объяснить это человеческое понятие». «Мне тоже». Химера лизнула лапу и смущенно протерла ею морду. Контролер залез своей шестипалой рукой под балахон, достал оттуда небольшой холщовый мешок, сыпал в него бриллианты, затем зачерпнул из ямы еще несколько пригоршней камней. Наполнил, наконец, мешок, набил его туго под самые тесемки. Напоследок извлек из недр своей просторной хламиды еще один камешек. Размером и формой, искристостью своей, он был точь-в-точь, как и остальные, только сиреневого цвета. Полюбовался немного игрой искр на гранях бриллианта и, как показалось Химере, хитро прищурился. «Что задумал контролер? И что это за бриллиант?» Прорицательно осведомилась Химера. «Это Химера не бриллиант, это артефакт, как говорят люди. Но от бриллиантов он отличается только цветом. И через этот артефакт я буду воздействовать на мозг того, в чьих руках он будет находиться. Все просто. Док подарит камень человеку, который нам нужен. И если этот человек, конечно, оставит камень у себя, я зомбирую его. Зомбирую так, что он будет послушно выполнять все приказы Дока, даже не сознавая при этом, что выполняет чью-то чужую волю». «Ты хорошо придумал, контролер», – довольно улыбнулась Химера. «Доку это очень поможет». «Сейчас мы идем в зал совета, а потом ты сразу отправляешься на аэродром и ждешь там Дока». Они дружно развернулись и направились в обратный путь. Бюреры поспешили вслед, суетливо припадая на все четыре конечности. Впереди, охраняя дорогу, деловито затрусил чернобыльский пес. Только зомби остались на месте. Лейтенант американской армии, сержант украинской и капрал французского иностранного легиона. Глава 17. «У вас ровно 5 минут». Равиль Ринатович Сейфуллин смерил Дока долгим взглядом, которым явно сквозило пренебрежение, свойственное властителям такого ранга, и снова уткнулся в монитор своего ноутбука. Док достаточно хорошо изучил биографию своего высокого собеседника. Банальную биографию банального бандита с банальными поступками. Интеллект Сейфуллина по шкале IQ, безусловно, превышал среднестатистический уровень, но не столь уж радикально. Людей с таким уровнем интеллектуального развития на матушке Земле предостаточно. Но сочетание довольно высокого интеллекта с приземленной банальностью давало в руки Равилю Ибрагимовичу сильный козырь. Он очень хорошо знал людей, постиг и изучил человеческую натуру, можно сказать, досконально. Неправильное определение, мысленно поправил себя Док. Ничего он не постигал и не изучал. Просто органично влился в струю всеобщей тотальной банальности. Это загнул. Просто он такой, как все. Такой, как миллионы. Нет, уже миллиарды людей на планете. Он для них свой в доску парень. Парень, достигший вершин могущества. Идеал для подражания мужчин и несбыточная мечта женщин. И похрену, что шел он к своим вершинам по головам, оставляя за собой трупы друзей и врагов. А от миллиардов сирых, убогих и банальных его, Равиля Ринатовича Сейфуллина, отличало только одно – сияющая пожизненная печать удачи на низком покатом лбу. Печать невероятной удачи, печать любовника капризной шлюхи фортуны. И все. Деньги сами липли к его грязным лапам. И за деньги он покупал бизнесменов, политиков, журналистов. Даже президент находился в прямой зависимости от любимца удачи. Да что там находился? Он, Сейфуллин, этого президента и поставил на трон. И убрать с трона мог в любой момент. Только президент, как и свора политиков, что составляет его свиту, особо протокольные, и каждое их действие просвечено и втиснуто в узкие рамки протокола. Шаг вправо или влево – попытка побега. Пришок на месте – провокация. Сейфуллин был волен в своих поступках. И ни один папарацци на километр не приблизился бы к его священной особе. И никто не мог диктовать ему, куда идти и за что хвататься. А в благосклонности капризной богини удачи они с Доком, похоже, были братьями-близнецами. Док, пожалуй, занимал более высокое положение, ибо к нему благоволила даже матушка Зона. Потому он скучающим взором окинул кабинет вершителей судеб. Скромный – такое определение явно не подходило. Скудный – относительно меблировки. Более правильно, ибо кабинет напоминал большую тюремную камеру, альма-матер хозяина. Нет, скорее общую столовую в тюряге. Один широкий длинный стол, в торце которого за монитором компьютера восседал хозяин, а по бокам стола ряд неудобных кресел, изготовленных в лучших традициях канцелярского искусства. На стене за спиной хозяина громадный плоский экран. И все. Что касается качества отделки и убранства, то тут скорее подходило прямо противоположное определение. Шикарно. Столешница была выполнена из цельной полированной плиты красного мрамора, обивка кресел из крокодиловой кожи. На полу паркетная плитка красного дерева. На потолке громадная люстра из горного хрусталя. Еще перед Сейфуллиным стояла большая пепельница. Док голову давал на отсечение, чистая платина. Он хмыкнул и, демонстрируя ответное властное пренебрежение, процедил сквозь зубы. «Мне хватит и 3 минут». Затем неторопливо вытянул из нагрудного кармана пиджака крохотный замшевый мешочек, развязал тесемку и высыпал на столешницу перед Сейфуллиным 10 разноцветных камушков 1 размера. Камешки с характерным стуком раскатились в разные стороны. Равиль Ринатович поднял голову, удивленно уставился на цветистую россыпь. «Что это?» «Включите люстру», – пожав плечами, сказал док. Сейфуллин послушно нажал невидимую кнопку под столешницей, и люстра засверкала ярким, ровным, голубым сиянием. И камешки сразу заиграли волшебными потусторонними огоньками. «Это бриллианты, оптические бриллианты», – снисходительно пояснил док. «Впрочем, я уверен, вы знаете, что цена оптического, то есть цветного бриллианта, на порядок выше обычного. Голубые карбункулы и красные гранаты, положим, не столь уж большая редкость. Но вот этот, сиреневый», – он небрежно подтолкнул камешек кончиком указательного пальца к Ибрагимову, – «абсолютный раритет, и цены ему не сложить. Прошу заметить, уважаемый Равиль Ринатович, все камни с абсолютно одинаковым весом и достоинством – 40 карат. А гранка классическая, 7-гранная. Наши мастера предпочитают почему-то именно ее, полагая, и не без оснований, что классическая гранка лучше всего раскрывает и подчеркивает достоинство оптического бриллианта. Впрочем, наши мастера прекрасно владеют техникой современных огранок типа сердца, принцесса или звезда. Алмазные и золотые шахты – главный источник доходов нашей компании. А эти бриллианты – подарок нашей фирмы лично вам. Залог, так сказать, будущего плодотворного сотрудничества. Я вложился в свои 3 минуты и вынужден раскланяться. Откровенно поясничая, док отвесил Сейфуллину низкий поклон. Вот моя визитная карточка, в ней контактный номер телефона. Полагаю, что в будущем мы будем связываться напрямую и решать наши проблемы без посредников. И надеюсь, следующая наша встреча будет более длительной и содержательной. Док развернулся на каблуках и уверенно, но неторопливо зашагал к выходу. Ошарашенный Сейфуллин даже не попытался его задержать. «Хороший понт страшнее пистолета», – удовлетворенно отметил док, усаживаясь на заднее сиденье арендованного «Бентли». Впрочем, не такой уж дешевый получился понт, весьма недешевый. А глазенки-то финансово воротило, загорелись. Еще как загорелись. Ха! А если бы этот сукин сын знал, что у меня в загашнике большой мешок подобных стекляшек, Кондрашка бы его не схватила? Нет, жлобы от инсульта не сдыхают. Но ради гребаных камушков он положил бы 100 а то и 1000 человеческих душ на алтарь алчности, и глазом бы не моргнул. Сейфуллин, между тем, все еще пребывал в состоянии ступора, не в силах оторвать взгляд от волшебной игры разноцветных огоньков на гранях драгоценных камней. Наконец дрогнул, решительно тряхнул головой и тиснул еще 1 кнопку под столешницей. Распорядился сурово, кацмана ко мне со всеми прибамбасами и мухой. Затем бережно сгреб камни в крохотную кучку и прикрыл зачем-то листом бумаги. Приказы хозяина выполнялись незамедлительно и беспрекословно, потому уже через 30 минут в кабинет робко вошел сутулый, сохшийся старичок в старомодных роговых окулярах и с потертым портфельчиком под мышкой. «Присаживайтесь, Ефим Аронович», – радушно произнес Сейфуллин и указал на кресло по правую руку от себя. «Велеть чайку подать?» «Благодарю покорно», – заметь на картаве оскалил вставную челюсть ювелир. «Но, как я понимаю, дело у вас, Равиль Ринатович, срочное, и вы вызвали меня не чаи распивать. Потому-то давайте сразу к этому вашему срочному делу». Сейфуллин рассмеялся и шутливо погрозил старику пальцем. «Ох уж это ваша проницательность. И, как всегда, вы правы, Ефим Ааронович, дело действительно срочное. Вот», – он небрежно смахнул со стола лист бумаги. «Посмотрите и дайте свое квалифицированное заключение». Старик неспешно расстегнул замки портфеля и вооружился грандиозной шерлок-холмсовской лупой. Затем 2 сухонькими чуткими пальчиками выбрал из кучки камушек, именно сиреневый, и вперился в него пристальным, 20-кратно усиленным лупой взглядом. Сейфуллин, да нельзя заинтригованный, наблюдал, как глаза ювелира стали медленно выкатываться из-под очков на лоб, как мелко затряслась его вставная челюсть, как задрожали руки. И сам он вдруг почувствовал, как нервная волна озноба прокатилась по спине, и холодный пот оросил лоб. «Что, Ефим Аронович?» – с придыханием проронил он. «Что-что?» – неожиданно сердито прокаркал старик. «А то, что бриллиант этот чистой воды и подобных в природе существовать не должно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Никогда!» Он взволнованно вскочил с кресла, мелким шажком просеменил к двери, вернулся назад, снова уселся на краешек, потянул из кучки голубой камешек, поднес к самому гриватому носу, потом изучил в прицел лупы, пробурчал. «Невероятно! Просто невероятно! Но позвольте, Равиль Ринатович, откуда у вас это чудо? Понимаю, что вопрос неделикатный, но уж мне-то, старому и преданному вашему ювелиру, вы можете ответить?» «Вам могу», – вздохнул Сейфуллин. «Бриллианты подарил мне один странный человек. Он утверждает, что является представителем африканской компании, которая якобы обанкротилась, но продолжает функционировать и ищет рынки сбыта по всему миру. Мы, конечно, попытались проверить информацию и...» «И что?» Старый ювелир невежливо прервал патрона, снял очки и нервно протер стекла замусоленным платком. «А то!» – Сейфуллин досадливо сморщился. «Не любил, да и не привык он, когда его, великого и всемогущего, перебивают. Пусть даже почтенный старый ювелир». Впрочем, причина искренней досады вершителя судеб крылась в другом. Сейчас, именно в этот момент, он ясно осознал истоки своей досады и недовольства. Потому продолжил почти смущенно. «Видите ли, Ефим Ааронович, вы хорошо знаете, что на меня работают лучшие специалисты во всех отраслях. Да, в том числе и лучшие специалисты СБУ. И они копали-копали, а ни хрена не раскопали. Африка, знаете ли, такая дикая страна». «Континент», не давая себе отчета, машинально поправил старик. «Да, правильно, континент», – машинально согласился Сейфуллин. «Так вот, там столько разных диких стран, что, короче, сам черт ногу сломает. Меня, собственно, интересовал главный вопрос. Не пытается ли этот загадочный представитель...» Он вдруг сорвался на привычный сленг, который так и не смогли вытравить лучшие имиджмейкеры и лингвисты. «Не хочет ли какой фраер-понтерщик впарить мне фуфло?» «Я посмотрел? Нет. На фраера не похож, хотя есть в нем нечто. Понтярщик точно, но не фраер и не дешевка». «Ну?» – он замялся на мгновение, словно не находя нужных слов. «Короче, мужик конкретный, но не наш. Точно, не наш пацан. Будь-то с Марса свалился, но конкретный. А насчет фуфла, так оно на столе перед вами. Вот и скажите, Ефим Ааронович, это, по-вашему, фуфло?» Ювелир вздохнул глубоко и протяжно, покачал лысой головой, покрытой кое-где пегими пятнами некогда буйной растительности. «Нет, Равиль Ринатович, это совсем не фуфло. Это...» Теперь и он почувствовал нехватку словарного запаса. «Это, как вам сказать, даже не знаю. Я сроду не видел таких чистых камней. А уж я, вы знаете, видел все. Так вот», — он смущенно прокашлялся, — «я смею утверждать, что эти бриллианты неземного происхождения. Возможно, конечно, что в дебрях Дикой Африки есть месторождение, алмазная труба, где добывают подобные перлы, но этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». «Но это бриллианты?» – заорал Сейфуллин, пристукнув кулаком по столу. «Да, это бриллианты», – невозмутимо ответил ювелир. «Оптические бриллианты самой чистой воды. И скажу честно, если их вам таки подарили, то считайте, что ваше состояние сразу возросло на полмиллиарда долларов. Сейчас я взвешу камни. На первый взгляд, каждый из них имеет 40 карат. Но точно я смогу сказать только после всесторонней оценки». «Не нужно», – твердо заявил Сейфуллин. «Марсианин сказал, что в каждом камне 40 карат. Теперь я верю ему на слово». Он в очередной раз нажал кнопку под столом. «Проводите Ефима Ааронович и рассчитайтесь в тройном размере, как за конкретную работу». «Ну, спасибо, конечно, однако не стоит», – замялся ювелир. «Стоит, еще как стоит», – уверенно кивнул Сейфуллин. «Но, разумеется, все строго между нами». Старик улыбнулся во всю ширь тонкогубого рта. «Конечно, все строго конфиденциально. Но все же простите старика. Если вы надумаете оправить камни и сделать из них настоящий шедевр, то, конечно, обращусь именно к вам», – закончил фразу Сейфуллин и укоризненно покачал головой. «Обижаете, Ефим Ааронович. Но где я еще найду такого мастера?» Польщенный ювелир растроганно шмыгнул носом, быстро сунул в широкую лапу повелителя узкую шершавую ладошку и серой мышкой юркнул за дверь. Сейфуллин откинулся было в кресле, которое услужливо приняло тело хозяина, но почти сразу выпрямился, выбрал из бриллиантовой россыпи, что все еще искрило на столешнице, сиреневый камушек. Он почему-то непреодолимо тянул к себе, манил, завлекал, дразнил загадочностью и неповторимостью. Вначале выложил бриллиант на ладонь, полюбовался крохотными искорками на гранях, затем бережно взял камень двумя пальцами, поднес к самому носу. Что было потом, Сейфуллин не помнил. Секундное затмение, кратковременная отключка. Пронеслись перед глазами чьи-то смутные образы. Странный человек в широком сером балахоне с капюшоном, громадная черная кошка, выглядывающая из бетонного короба, заводская труба, белое облако в голубом небе, ромашки в поле, слиток золота. Еще что-то смутное, непонятное и необъяснимое. Он вздрогнул, мотнул упрямо головой, решил однозначно. Этот брюлик оставлю себе. Закажу жиду оправу. Пусть слепит голдяк. Такого ни у кого не будет. Потом он снова откинулся в кресле и задумался. Размышлял недолго. Долгие натужные раздумья вообще не являлись его фирменным стилем и особенностью характера. А потому ровно через минуту Равиль Ринатович решительно залез в нагрудный карман пиджака и достал айфон в платиновом корпусе. Набрал номер с визитной карточки, сделал глубокий вдох, разволновался в кои-то веки. «Да, Равиль Ринатович, слушаю вас». Уверенным бархатным баритоном отозвалась трубка. «Сергей Николаевич, я обдумал ваше предложение и полагаю, что нам нужно встретиться в спокойной обстановке и обсудить детали нашего дальнейшего сотрудничества. Я обеими руками за, Равиль Ринатович. Назначайте время и место, но сразу одно условие. Не поймите меня превратно. Не надо меня пасти. Так, кажется, звучит на сленге термин «слежка». Не люблю я этого. И, поверьте, не нужно это. Окей?» «Окей», – выдохнул Сейфуллин, выдвинул ящик стола и потянул из него толстую кубинскую сигару.